Глава 6. Гильдия Великая Армада сообщает, что игрок Рибростен Дукарабарус является мошенником. В одностороннем порядке он разорвал контракт и покинул неохраняемую шахту, не сдав при этом добычи. Нарушение контракта зафиксировано в гильдии горняков города Цитримон. Принято. Подтверждено. Внесен в черный список гильдии Картахена. Первые два поста – одно из многих тем игрового форума испаноязычного сектора. Там Сахурдия Абушан кидала. Снял хабар с вагонетки на второй день месячного контракта и свалил. Кто не верит, дуйте к неписям в гильдию горняков Ласы. Непрощенцы. Да он просто хач с хачиковским ником. Вы все конченые нубы. Первые три поста – одно из многих тем русскоязычного сектора. «Эй ты, просыпайся!» Рос недоуменно заморгал. «А что, заснул?» В этой немилосердно трясущейся повозке, причем обуреваемой самыми нехорошими мыслями, да еще и в игре. Однако, выходит, даже здесь без сна никак не обойтись. Спустившись на землю, он, чуть привыкнув к бьющему в глаза солнцу, обнаружил, что стоит на вытоптанной до камнеподобного состояния земляной площадке. Перед ним поднималась стена высотой в пару человеческих ростов, сделанная из толстых бревен. Она от края до края перекрывала узкое ущелье с отвесными стенами, разбивающие высоченную скалу. Для прохода имелись одни единственные дощатые ворота, обитые полосами тронутого ржавчиной железа. Обернувшись, он увидел за спиной опушку мрачного елового леса, из которого выходила узкая грунтовая дорога. Именно по ней его сюда привезли. «Эй!» – крикнул немолодой, но крепкий возница с жиденькой бороденкой и богатым пузом. «Принимайте дорогого гостя! Или оглохли там все?» Над изгородью показалась голова в закрытом наглухо стальном шлеме. Прогудела. «Тарар? Чего в такую рань приперся? Совсем страх потерял ночью по лесу кататься?» «Так я к селянскому каравану пристроился. Меня там как облупленного знают. Этого вон привез за одной из конторы, а на обратном пути могу прихватить ваше добро, если сговоримся». «Да много ли тебе влезет?» «Сколько надо, столько и влезет». «Знаю я твои хитрости. А ты кто такой?» «Я?» Рос указал на себя. «Нет, это я лошадь Тара расспросил. Ну и дурак же ты. Хотя нам других редко привозят, так что удивляться нечему». «Я ваш рабочий, новый». «Спасибо, что прояснил, а то я тебя за императора принимал. На завтрак ты уже не успел, но на работу не опоздаешь». «Эй, Гриди, хватит уже зад просиживать на своем насесте. Новенького принимай. Сюда, говорю, иди, свежее мясо тебе привезли». Загремел засов, ворота со скрипом приоткрылись. Из них вышел плечистый гном. Судя по выражению лица, он только что слопал ведро лимонов без сахара, и Рос заподозрил, что с этим субъектом он вряд ли подружится. Ник Гридиус Наппи не слишком-то похож на рабочий. Да и вместо червяка пузатый ромбик, и еще какой-то значок непонятный, вроде лопаты, воткнутый в могильный холмик. «Ты кто?» – неприязненно спросил гном. «Ник у меня над головой, сам выговорить его не могу. Можешь звать меня Рос». «Тебя? Звать? Ну ты и возомнила себе, нуб. Что там у тебя над пустой башкой? Ростендрикс Патрентакс. Небось, долго придумывал. Ладно уж, будешь Росом». «Согласен». «А кто спрашивал твое согласие, смешной ты наш? Иди за мной и не отставай». В паре десятков метров за первой изгородью оказалась вторая, заметно выше, и возле нее пришлось постоять, ожидая, когда откроются ворота. За ней обнаружилось много чего. Ущелье здесь резко расширялось, образовывая что-то вроде кратера вулкана с вертикальными стенками. Карабкаться наверх пришлось бы метров 200, причем это отсюда, потому как дальше дно кратера проваливалось в бездну, конца которой Рос разглядеть с этой позиции не мог. Пространство перед перевалом было заставлено хаотически расположенными бревенчатыми домишками одинакового размера, будто крестьянские одноэтажные избы. Дальше других приткнулось скромное строение, рядом с которым густо дымили две пузатые металлургические печи. Перед ними суетилось несколько полуголых фигурок. Судя по телосложению, орки. Другого движения в поселении не наблюдалось. Все это Рос разглядел на ходу. Гриди шагал без остановок куда-то в противоположную от печей сторону. Там виднелся круг из нетесанных камней, в центре его торчал невысокий кол. «Привязывайся!» – буркнул гном. «Что?» «Я говорю, привязывайся!» «Не понял». «Ты что, полный нуб?» «Вроде того». «Ну и денек. Где вас только набирают таких идиотов? Точка привязки – это наша, все к ней привязываются. И ты давай». «Зачем?» «Червяк, если тебя привалит в шахте, ты где появишься после воскрешения?» «Не знаю. Я еще ни разу не умирал». «Я даже удивлен. Ты у нас прямо-таки бессмертный счастливчик». «Немного поучу тебя жизни. Пока что бесплатно. Появишься ты там же, где начал игру. Это твоя первая точка привязки. И пойдешь ты назад, на работу, через поля и леса, где тебя, само собой, скушают вечные голодные волки и прочая фауна и флора. И ты опять пойдешь пешком, и тебя опять скушают. Спрашивается, кто будет работать, покуда ты кормишь разную нечисть? И я тебе на это отвечу. Никто!» «Все понял. То есть я могу воскрешаться на этом месте?» «Ну, можешь вон там, на краю провала, чтобы как раз над пропастью появляться. Или поищи сортир и в нем привяжись. Тебе, ненаглядному, здесь везде будут рады». «А как надо привязываться?» «Подойди к шесту, коснись его рукой и вслух произнеси. Я хочу сделать это место своей новой точкой привязки. Можешь и мысленно, обычно тоже срабатывает». Рос послушно выполнил указание, и перед ним загорелось системное сообщение. «Вы хотите сменить точку привязки на текущее местоположение?» «Да», — ответил он вслух. «Ваша текущая точка перерождения – поселок Шахтеров, шахта Равинас, провинция Ралия. Текущий владелец – гильдия Сила Меча. Внимание! Опасная зона. Высокая степень вероятности агрессивных действий со стороны монстров и игроков. Нежелательно размещать точки перерождения в опасных местах». «Ну, ты закончил или отлить на столбик решил?» «Да вроде все. Ну так шагай за мной». Гриди привел Роса к ничем не примечательной избе и велел ждать на пороге. Ждать пришлось недолго. Через пару минут он появился с ворохом тряпья и киркой. «Держи, червяк, и не забудь меня поблагодарить». «Спасибо. И что мне с этим делать?» «Как же с вами, нубами, тяжело. Напяливай это королевское одеяние вместо своего тряпья. Твое нынешнее для новеньких. Оно в шахте от первого чиха разлетится. И каску вон возьми, под навесом висят. Убитые, но тебе нубу сойдет. Сумка у тебя есть, боты тоже. Если развалится, выкупать будешь за свои кровные. И учти, авансов у нас не бывает. Кормежка утром и вечером, баня только вечером. Если совсем чистюля, умывайся по утрам в ручье, который в провале. Все понял. Вали в шахту, она внизу, тоже в провале». «У меня некоторые проблемы с распределением характеристик». «Твои проблемы? Ты ими и занимайся. У меня своих полно. Но ваши требования... Кирку поднимешь? Значит, годен. Жетон только не забудь взять перед спуском в провал. Так как ты, конченый нуб, поясню подробнее. Там доска, а на ней болтаются жестянки на шнурках. Бери, какая понравится». «Но я не знаю, что там делать. Я не шахтер, никогда не пробовал». «Все когда-то что-то пробуют в первый раз. Не забывай об этом, особенно если в нашей бане захочешь нагнуться за упавшим мылом». «Ну, хоть какой-то инструктаж должен быть». «Так я его уже провел. Спускайся. Сегодня тебе не будут ничего начислять, потому что оформят, как полагается, только вечером. Но ты можешь не сдавать руду, которую наколотишь в сумку. Оставишь на завтра. И поучишься у бывалых шахтеров. Там внизу их полно». При этих словах Гриди нехорошо осклабился. И Рос заподозрил, что профессиональный уровень здешних шахтеров может оказаться несколько ниже, чем у по-настоящему бывалых. Или не захотят учить? «Куртка рудокопа-новичка. Спецодежда. Защищает от подземной сырости. Неудобно носить в жару. Защита от контактного оружия – 2. Защита от метательного оружия – 0. Защита от магии – 0. Бонус спецодежды. Защита от ударов камнем – 3. Требования – нет. Вес – 1,34 килограмма. Прочность – 17 из 40. С одеждой все понятно. Подсунули изношенную. А что там с киркой? «Кирка рудокопа-новичка. Инструменты оружия дробящего действия. Дробящий урон – от 1 до 2. Бонус инструмента – урон по камню – от 2 до 4. Требования – нет. Вес – 3,14 килограмма. Прочность – 19 из 80». «Да уж, не похоже на новенький блестящий инструмент. Даже без описания было видно, что кирке скоро конец придет. Множество щербинок в металле, пятна ржавчины, трещины на рукояти. А чем голову защищать придется? Каска рудокопа-новичка. Защитное средство. Защищает от падающих камней, контактного и метательного оружия. Защита от оружия – 3. Защита от магии – 0. Бонус защитного средства. Защита от дробящего оружия – 5. Защита от ударов камнем – 6. Требования – нет. Вес – 1,23 килограмма. Прочность – 22 из 50. Прекрасно. Голову будет прикрывать такой же хлам, как и все остальное. К провалу Рос отправился другим человеком. Если раньше он был просто нубом, то теперь он стал нубом опустившимся. В мешковатой брезентовой куртке и потасканных до невозможности штанах из того же материала, с треснувшей каской неопределенного цвета на голове и ржавой киркой в руке. Карьера стартовала.